Глава 8. 19 мая 1942 года. Из леса мы выехали в 5 вечера. Вернее, в 5 вечера сняли последнюю мину в деревне, а потом, очень сильно не торопясь, поехали в сторону Себежа и к вечеру доехали до объездной дороги вокруг города, то есть до той дороги, где мы освободили старшину, Сержа и всех остальных пленных. Весь путь мы проделали спокойно, в нашу сторону никаких попутных машин. Встречка была, но разрозненная, никакого движения крупных частей, но это и понятно, фронт далеко. По месту катаются только местные интенданты да полицаи, а с учетом наших недавних художеств, все свободные части брошены в соседний район. Цепляться к нам тоже не цеплялись. Провожали, конечно, взглядами, в основном местные полицаи, но остановить нас... Это надо совсем не дорожить своей жизнью или обладать полномочиями фельджандармерии. На подъезде к лагерю, под приметной сосной, мы по-быстрому закопали все мои вещи. Просто чтобы с собой не таскать, а то придется кого-нибудь для охраны оставлять, а нас и так мало. Здесь же и переоделись по-боевому. Хватит уже, за то недолгое время, что мы ехали, опротивила эта эсэсовская форма. Хотя я еще не решил, как мы будем вырезать охрану, надо было сначала осмотреться. До лагеря дошли пешком прямо по дороге, и уже 40 минут мы наблюдаем за ним. Я вот думаю, по-тихому нам перебить охрану? Или подъехать с помпой и важным Сержем на одной машине и начать выбивать охрану изнутри, оставив броневик и грузовик на подъездной дороге? Я прекрасно понимал сложность задачи. Мы знали только приблизительное количество охраны, расположение строений в лагере и примерное нахождение огневых точек. Лагерь стандартный. Почти ровный квадрат 400 на 400 метров. 4 вышки по углам. Караулка у ворот. Колючая проволока высотой в 3 метра. Внутри этого квадрата были, по словам инструкторов, 6 деревенских домов, еще 6 здоровых сараев. Огородив все это неслабое пространство, немцы сразу начали выгонять пленных на восстановление дорог, уборку трупов и прочие местные работы, но это было почти год назад. Где пленные работают сейчас? Еще одно интересное обстоятельство заключается в самом устройстве лагеря. Казармы охраны и все хозяйственные постройки лагеря отделены от жилой зоны военнопленных таким же высоким проволочным забором с калиткой. Рядом с этой калиткой стоит караулка с постом. У караулки навалены мешки с песком, и стоит станковый пулемет МГ-34 на треноге, направленный на лагерь. А наружной стены, обращенной во внутренний двор, нет. В этом месте, слева от блока, прямо на улице, была раздача еды, а сама кухня рядом с территорией казармы. Есть еще одни ворота в сам лагерь. Около них построено что-то вроде блокпоста с пулеметом и еще одной караулкой. Интересно, сколько всего охраны? Взвод? Рота? Да нет, взвода мало, роты много. В лагере наверняка есть еще местные полицаи из числа пленных. Они живут в самом лагере, в одном из домов. Заодно и за внутренним порядком присматривают и пленных гнобят. 4 вышки по одному пулеметчику с ручниками или станкачами и 3 поста, допустим, по 2. Это отделение, смена, еще отделение. 3-е отделение отдыхает, и 4-е – хозяйственники. Больше никого и быть не может. Не хочу громко. Пойдем тихо. Громко – это мы пол лагеря взбудоражим, а потом будем их успокаивать с непредсказуемым результатом. Караулку мы выбили быстро. На посту было 6. И хотя большие, добротные, 2,5-метровые ворота, сколоченные из толстых сосновых досок, были закрыты, особых забот это не доставило. Мы со старшиной просто подняли Арье с наганом в руках, и он застрелил 2 часовых, стоящих рядом с караулкой и таращившихся в темноту. Перед тем, как мы подняли Арье, батя кинул во двор камешек, причем сделал это уже 2 раз, посильнее и в другую сторону, после чего мы подсадили Арье и гнома, и они открыли нам калитку. Спящих караульных перебили Серж, Арье и гном. Пока я лежал со своим нелепым и незапланированным ранением, гном с Арье сработались как боевая пара, А Серж их тренировал, и я им только мешаю. Кто-кто, а я это прекрасно понимал, поэтому я контролировал обстановку вокруг. Вторая караулка тоже хлопот не доставила. Здесь было тоже шестеро. На этом посту у пулемета также были двое, а все остальные спали в караулке. Опять в небольшой, но добротный бревенчатый домик легкими тенями скользнули Арье с гномом. Серж чуть позже с ножом. Через 3 минуты они вернулись, а я зашел в караулку и зажег фонарик. Теперь мне стала понятна система охраны. Охрана въездных постов на ночь заступала в караул в количестве 6 человек и в течение ночи менялась сама, без разводящего. Получается так. Здесь перед калиткой небольшая лампочка светится. Грамотно расположена, освещает только небольшой пятак перед калиткой, а сам пост в темноте. Но помогло это им мало. Они как раз курили. Не немцы это. И там, и здесь латвийские каратели. Форма другая. Осталась казарма охраны. Невысокое, но очень длинное помещение, срубленное из толстых сосновых бревен, стоящее прямо вдоль забора, задней стенкой к лесу. В торце здания, обращенного к лагерю, вырублено небольшое оконце, похожее на амбразуру, и торчит ствол такого же станкового пулемета, как и на блоке. Такие же оконца в количестве 7 штук прорублены и в лицевой стене, обращенные на въездные ворота и на просторный плац. На плацу подарок. 3 крытых грузовика, 6 мотоциклов и 2 легковые машины. Есть еще дом коменданта, столовая с достаточно большим навесом, склад продуктов и прочих разностей, тоже немаленький, надо сказать, и канцелярия. Небольшое крепкое строение с торчащей посредине крыши трубой печки. Сначала к коменданту, его надо брать живым. К тому же у него наверняка есть личный архив. Меня в первую очередь интересуют списки местных полицаев и осведомителей. У коменданта наверняка есть свой такой списочек и список тех, кто уже ушел в полицаи или в каратели. Хотя последнее наверняка в канцелярии. Комендант и его подружку спеленали Серж с гномом. Ну да, комендант был не один, а с Феминой. Я с Арье халуями занимался, их 2 оказалось. Вырубили, связали, заткнули пасти и подтянули к казарме, где затихарились старшина, Белка и батя. Рысь с феей и Ионой пока остались у машин. Как только мы собрались входить в казарму, за дверью послышались какие-то шаги. Хорошо успели затихариться за углом казармы. Вход в нее здорово смещен в противоположную от лагеря сторону, так что мы успели заныкаться за углом. «Ха! Так это смена караула! Сколько времени?» 3 ночи!» «Ай, вы мои хорошие! Валить вас надо, пока вы до внутренней караулки не дошли. Хорошо, что их немного, 6 всего. Стреляли мы 4. Гном с Арье свалили по 1. Мы с Сержем по паре. Старшина проконтролировал ножом. Совсем тихо не получилось. Один из карателей чуть слышно застонал, но все обошлось. «Что тут у нас?» — подумал я, подсвечивая фонариком ближайшие тела. «Разводящий, 4 на вышке, 1 лишний. Непонятно. О как! У них форма разная. Все, кто стоял на постах, и те, кого мы завалили сейчас, в форме карателей. На петлицах стилизованные эсэсовские руны, а лишний в смене караула в форме вермахта. Интересно, форма у него такая же, как и у немцев, которых мы обидели в Редекне в прошлом году. Полицейский полк охранной дивизии. Пока старшина с батей и Белкой таскали неожиданно скончавшуюся смену караула, чтобы не мешались под ногами, мы парами проскользнули в казарму. Здесь дневальный у телефона сидит. В смысле, сидел. Хорошо служба поставлена. Хорошая штука наган с глушителем. Теперь по комнатам. Классно живут. В смысле, жили. На каждые 2 комнаты своя печка. В комнате по 5 лиц было. Стены хорошие, бревенчатые, толстые. Звуков не пропускающие. Умелые руки дом строили. Длинный коридор, 15 небольших комнат и такая же небольшая комнатенка слева от двери для дневального. В торцевой комнате, обращенной к лагерю, пулемет с нехилым запасом патронов и ящик гранат-колотушек. 11 жилых комнат, друг напротив друга. Небольшое помещение с 5 солдатскими койками, печкой, столом и оружейной пирамидой. Одна комната, видимо, командира взвода, и две закрытые на навесные замки. Это точно оружейка или склад ништяков охраны. Иначе чего их на замок закрывать? Все, что ли? Шестеро на воротах, шестеро на внутренние калитки, шестеро смена караула, один дневальный, 25 штук здесь, двое с комендантом. Условно говоря, 4 вышки, по одной штуке на вышку, 4 плюс караулка у ворот в лагере, допустим, максимум отделения. В немецком взводе 41 рыло, унтер-офицер и командир взвода, всего 43. А я уже 46 насчитал, перебор, а еще минимум 10 на вышках и в карауле. Не самец собаки. Языка не взяли. «Серж, бери гнома и дуйте к хулуям коменданта. Сколько всего охраны, сколько охраны на блоке перед входом, сколько человек на вышках, где живут местные полицаи и сколько их? Я на склад и в канцелярию схожу». Напарник с гномом молча подорвались и убежали к дому коменданта. «Старшина, возьми белку и тщательно просмотрите казарму. Собери оружие, документы, проверьте пулемет, обращенный к лагерю. Этим бегать не надо, только 3 шага сделали. Вот уже дверь казармы. Батя, сарье к пулемету у выхода в лагерь. Смены караула не было. Как бы не всполошился кто, если что, бейте насмерть». Батя также молча кивнул и также молча убежал к пулемету. По-моему, он 6 нарядов отработал, пока не разучился козырять после полученного приказания. Сам я дошел до склада, а он чуть на отшибе. А здесь сюрприз. Вернее, 2 сюрприза. За складом гавкнул кто-то недовольно. Причем здорово недовольно. Собаки. Прокрался к углу склада и предсказуемо увидел здоровенный вольер со служебными собаками, закрытый, к счастью. Ешь вашу мать, про собак-то я и забыл. Вот попали бы на ровном месте. Хотя, впрочем, чего это я? Проводник служебной собаки не рядовой. На пост его не загонят, собака не позволит. Значит, проводники собачьи в казарме скончались. Ладно, пусть сидят пока. Вернулся ко второму сюрпризу. К складу конура прилеплена. У самой двери небольшой такой тамбур, 1,5 на 1,5 метра, а в нем часовой спит. Еще одно рыло. 57. Не служба, а малина была до нашего приезда. Пенал закрыт не был. Кусок нашей алюминиевой вязки у меня всегда с собой. Сначала не отказал себе в удовольствии и, свалив спящего часового на пол конуры, засадил ему ногой в душу, и пока проснувшийся часовой беззвучно открывал пасть в бессмысленной попытке набрать воздух, добавил ему по голове. После чего спеленал, оглядел запертый на огромный амбарный замок склад, а потом и закрытую канцелярию, и на обратном пути, оставив винтовку часового в караулке и перехватив за связанные спереди руки, волоком потащил эту тушу к казарме. Тяжелый, зараза. Вообще, заметил, в еде они себе не отказывают. И не молодые они. Лет эдак 35-40, а то и побольше чутка. Странно. А молодые куда подевались? На фронте, что ли? А здесь это стандарт охранников? Непонятно и неинтересно. Какая разница, какого возраста мертвый немец? Главное, что не живой, пока понятно, что живой, но это ненадолго. Дотащил этого Борова, а у казармы старшина стоит. Как увидел, кого я притащил, аж в лице переменился. «Командир, где ты его взял?» спрашивает, а у самого машинально ладони в кулаки сжались. Такое впечатление, что он упыря этого лагерного прямо сейчас душить примется. У склада на часах спал. Говорю, а сам старшину контролирую, чтобы моего языка не удавил ненароком. «Знакомый, что ли?» «Раз знакомый, сам и повесишь, но позже. Пока руки ему назад перевяжи и в казарму засунь, причем на труп покровавей, чтобы допрашивать проще было». «Серж вернулся?» Сбил я старшине настрой своим вопросом. «Нет, командир». «Спасибо за подарок». Гляжу, старшина немного отошел от первого порыва придушить упыря сразу. «Ох, не повезло немцу, что старшина здесь сидел. А как не повезло, что выжил!» В это время Серж подтянулся. «Командир, в караулах по 6, на вышках по 1. Лагерь охраняет взвод карательного батальона, латыши. Немцев 11 штук с халуями без коменданта. Внутри лагеря 28 бывших красноармейцев, надзиратели и кухонные прислуги живут в двух крайних домах. К посту охраны кухонная обслуга приходит в 5:30. За забором 2 метра тропинка, а дальше по периметру мины натыканы. Есть 2 отдельных барака, командирский и женский. Девчонка из женского барака. Мать вашу, совсем Серж думать не умеет. Девчонка из лагеря, а он там гнома одного оставил. Гном где? Мухой за ним, быстро, и девчонку прихвати. Напарник бегом умелся за гномом. Научились бегать за зиму. Даже старшина и саперы пешком не ходят. Старшина, белку и батю к машинам. Пусть подъезжают к воротам на броневике. Как подъедут, броневик не глушить и через каждые 3 минуты перегазовывать. Рысь и фею сюда. И пусть мою винтовку прихватит. Сам останься с Арье у пулемета. На воротах 6, это немного. Но они стопудово не спят. Черт, сереет уже. Нет, сначала надо выбивать вышки. Через 10 минут я услышал гул подъезжающей техники. Еще через 2 минуты появились рысь с феей. Рысь, правая вышка. Белка будет шуметь движком. Стреляй под шумок, чтобы у караулки не всполошились. Потом страхуй ворота. Мы с феей берем на себя левые вышки. В это время подтянулся гном с Сержем и очень красивая статная деваха. Серж, берешь гнома и Арье, ждете, когда мы вышки перебьем. Потом по-тихому подтягивайтесь к караулке через лагерь. Белка будет шуметь движком броневика. Мы с левой вышки подстрахуем. Девочку оставь со старшиной. Оставлять девчонку одну нельзя. Пусть ее старшина немного понянчит. Ему не привыкать. Пулеметчика на левой вышке я убил от угла казармы почти сразу. Еще не рассвело, но на фоне светлеющего неба силуэт часового был отчетливо виден. По земле туман стелется, и мне от угла казармы даже караулок не видно. Через 10 минут мы с феей забрались на вышку. С пулеметчиком все понятно. Пуля попала в переносицу, затылка нет. И то ограждение, что к дальней вышке обращено, почти все в крови и мелких кусках мозга. Сказал бы я, придется левый локоть ставить на кровавую жижу. Нет уж нахрен, промахнуться нельзя. Встал в классическую стойку для стрельбы стоя, прицелился в силуэт часового, взял чуть выше. В это время у ворот лагеря взревел двигатель броневика. Угу, на правой вышке пулеметчика уже нет. Хорошо я с броневиком придумал. На звук работающего двигателя все часовые повысовывались. Стоят, как поясные мишени в тире. Жестом показав фее сектор обстрела, сам проник к своей винтовке. 400 метров для моей винтовки не расстояние. Дальний левый часовой, как на ладони. Ну-ка, иди сюда, гаденыш. Как тебе моя винтовочка? В это время белка еще раз газанул. На! Прямо в башню. Есть. Теперь дальний пулеметчик по диагонали. Это сложнее, но при некоторой сноровке и опыте вполне возможно. Только глянул на часового и тут же увидел, как его отшвырнуло в сторону. Рысь! Вот шустряк-самоучка. Как он подобрался-то? Красавец! Так, что у нас с караулкой? О как! Туман, оказывается, не помеха. С вышки все видно. Казарму видно плохо. Она ближе к лесу, там туман гуще. А дальние ворота как на ладони. Опять приник к винтовке. В это время фея выстрелила, и я увидел, что стреляла она по последнему охраннику, уже поднявшему руки. Хорошо попала, точно в голову, чуть ниже пилотки. Умничка девочка, хорошо училась. Фее удобно, она же росточком совсем маленькая. Сошки разложила, на перила поставила, ей даже нагибаться не надо. И стреляет, как в тире. Классная у меня все-таки оптика. Где покойный майор взял такой шикарный прицел? 2 лежали около поста, где засел старшина. Видимо, не дождавшись смены караула, которая должна была пройти мимо, а потом услыхав двигатель подъехавшего броневика и его недвусмысленные порыкивания, на посту забеспокоились и заслали гонцов, предсказуемо нарвавшись на горячую встречу. Расстреляли карателей в упор, потратив на каждого по 10 патронов, так что оба просто плавали в собственной крови. Еще 2 валялись у ворот. Одного срубили прямо в дверях караулки. Этому прилетело в затылок от феи. И последний, тот, что пытался сдаться. Наивный упырек. Не знает, что охранников лагеря в плен не берут. Увидел и шустро забегающих в дверь караулки малолетних грузчиков, прикрывающий их Серж, подскочил к одному из тех, что валялись у ворот, схватил его за руки и волоком потащил на блок. Правильно, маскировка превыше всего. Мало ли еще кто вылезет. Вроде все. Я внимательно оглядел в оптику территорию лагеря, потом чуть тронул фею, тоже смотрящую в прицел винтовки, и медленно сектор за сектором осматривающую территорию. За локоть руки показал пальцем с вышки и первым начал спускаться вниз. Мы вообще мало говорим на выходах и всех приучаем к условным жестам. Фею особо учить не надо, она копирует поведение рыси, а он парень немногословный. Спустившись, пробежали до поста и притормозили у него. И только сейчас я увидел виселицу. Матом я говорил 30 секунд. Сдержаться просто не смог. И ведь как расположились скоты, прямо рядом с раздачей еды. 3 столба из неошкуренных сосновых бревен, поверху бревна поменьше диаметром, такая перевернутая буква «Ш», с них 6 веревок свисают, на 4 пленные висят. Девчонка сидела за невысоким бруствером и что-то негромко рассказывала старшине. По ее лицу катились слезы, но девушка не замечала их. Рано старшина начал ее теребить. «Старшина, что за слезы? Загоните грузовик и хорь сюда. Броневик в лагерь. Поставьте рядом с караулкой. Белка, броневик. Фея, правая вышка, контроль въезда. Рысь проверяет дальнюю правую вышку, возвращается и за пулемет у караулки. Арье, пробегись на дальнюю левую вышку, проконтролируй часового и пулей обратно. Оружие заберите. Старшина с Сержем, батей, гномом и Йоной, вернитесь ко мне». Пока все носились, я, стоя у пулемета и обозревая окрестности, мысленно считал охрану, и у меня не сходилось количество. Отделение немцев — 11 штук, плюс взвод карателей — 43, всего 54, а мы набили уже 57. Откуда взялись еще 3, и спросить не у кого. Вернее, пока некогда. Заметил я это сразу. Видя, что я на нее не смотрю, девчонка потянулась за винтовкой часового. Не смотреть я на нее не смотрю, а вот периферийным зрением контролирую постоянно. Перехватив винтарь за ствол, девчонка резко, откуда только силы взялись, ударила прикладом по тому месту, где я до этого стоял, и тут же с разворота получила от меня удар ногой в живот. «С чего бы такая резкость?» — подумал я, глядя на корчившуюся у моих ног девицу. «Это больно, когда ногой в живот. Не сдержался я». Не ожидал таких резких движений. А из женского ли она барака? Слишком хорошо она выглядит. Не голодала она. Про таких красоток говорят «кровь с молоком». Точно. 2-я легковушка. Вот откуда лишние 3. Это приехавшие на легковой машине латыши. Вот теперь полный комплект. То-то мне слух резануло про женский барак. Откуда бы ему тут взяться? Всех наших пленных военных девчонок немцы насилуют и убивают прямо на месте, если только местных нахватали и для собственных утех держат. «Командир, что случилось?» «Это Арье». Быстро он на вышку смотался. Винтовка, пулемет и чем-то набитый немецкий ранец. Прибарахлился. Научились уже все с такими-то наставничками, как мы с Виталиком. «Свежие руки сзади. Кляп обязательно. И затащи сюда тех 2, что с той стороны колючки валяются. Потом возьми Йонну и сходите в казарму. Там живой упырь где-то упакован. На улицу его вытащите и перед домом коменданта положите. И из дома коменданта всех вытаскивайте и рядом складывайте. Одевать не обязательно». В это время во двор стали въезжать Хорьх и грузовик, а ко мне со стороны лагеря подошел Серж. «Девушка из женского барака, говоришь? Не толстовата ли она для заключенной? Хорошо, что она гнома не успела зарезать, пока ты ушами хлопал. Видно, и старшина, и гном к ней все время лицом стояли, сердобольные вы мои. Бери эту падаль и тащи к дому коменданта. Занимайся допросом и смотри списки осведомителей. В первую очередь предатели и осведомители. Пока всю информацию не получишь, пленных из бараков не выпустим». Серж ухватил девчонку за руку и за волосы и, нагнув, быстро повел к дому коменданта. Мне что-то не давало покоя. Что-то я упустил. Отметил и после сольного выступления девицы упустил. Что-то важное. Точно. Вот это. Бинты на повешенных пленных. Я зацепился за них взглядом. Бинты свежие. Пленных в лагерь привезли недавно. Все четверо повешенных с ранениями. В это время ко мне подошли старшина с батей и гномом. «Старшина, время 5:20. Сейчас кухонная команда подойдет. Встречаешь ты, гном и Арие. Фея страхует с вышки, я на подхвате. Батя, ты с Йоной к дому коменданта. Собирайте оружие и личные документы. Пусть Йона сбегает к складу, там винтовка часового в караулке. Документы в мешки и в хорьх. Оружие и боеприпасы к нашему грузовику. Проверь закрытые на замок комнаты. Тяжелый пулемет не трогай, но личного оружия валяться нигде не должно. Пришли сюда, Арье. Серж, пусть делает, что я сказал. Передай ему, в лагере новые пленные. Откуда и сколько? Повешенные все со свежими ранениями. Видимо, обламывали пленных из нового поступления или просто раненых повесили для устрашения. Старшине лишнего командовать не надо. Он сам таких приказаний по 100 штук в день раздает, но порядок должен быть во всем. Кухонная обслуга подошла ровно через 10 минут. Прямо хоть часы по ним сверяй. И предсказуемо воткнулась в закрытую калитку и пулемет с очень недобрым Арье. Было их 12 штук, удивиться они не успели. Вернее, удивлялись уже стоя на коленях, с руками на затылке и вдесятером. Двое последних, увидев незнакомую форму и маски, попытались, прячась за спинами, сдернуть обратно. А фею я зачем на вышке оставлял? Хорошо, рысь стрельбе обучает. Сначала первому, вырвавшемуся вперед на пяток шагов, прилетело в спину. Невысокий коренастый мужик с неправдоподобно короткими ногами достаточно быстро бежал по широкой песчаной тропинке, и вдруг в тишине раздался стук, как по мешку с песком, и его силы откинуло еще на 1.5 метра вперед. Ногами он еще пару раз перебрать успел, а потом просто воткнулся в утрамбованную тропинку, щедро орошая ее кровью. Второй, звероподобный, заросший, казалось, по самые глаза черной косматой бородой мужик в гражданской одежде, сообразил сразу, но помогло ему это мало. Он уже разворачивался обратно, задирая вверх руки, как ему в голову куда-то в район уха попала пуля. Опять раздался стук, только в отличие от первого, влажный и с каким-то чмокающим звуком. С другой стороны его головы вылетел фонтан крови вперемешку с мозгами. Все остальные надзиратели рассмотрели все это в мельчайших подробностях и рванули, толкаясь и отпихивая друг друга, в распахнутую старшиной калитку чуть ли не бегом. В это время к нам подтянулся Серж и достаточно громко заверещал еще на бегу. «Командир, пленных 4 дня назад привели из Резекне, а там собирали из 2 составов, из-под Ленинграда и из-под Харькова. Понятно, что его пробило. Я про Харьков ему и Елагину рассказал. Вот его сейчас колбасит-то. Я, если честно, не помню, когда у нас харьковская операция началась. Но здесь все не так. Немного по времени все же отличается. Чего орешь? Весь лагерь перебудешь. Сколько народу привели? И почему сюда, а не в 347-й шталаг в Резекне? Сколько вообще человек в лагере? Выясню. В Резекне уже некуда. Там все битком. Последние несколько недель туда идут эшелоны из-под Ленинграда. Называют «Мясной Бор» и «Любань». Голос Сержа звенел от волнения. Периодически я рассказывал посвященным в нашу историю трагедию Мясного Бора и Ленинграда. Что помнил, конечно же. «Батя работу закончил?» «Старшина, бери батю, Йону и 3 из этих». Я кивнул на прислушивающихся надсмотрщиков. «Вскрывайте склад, готовьте еду. Остальных повесить, если не нужны». Сказал я это специально, мигнув Сержу. Сейчас он из них быстро информацию выдает. Так и получилось. Строй стоящих нестройной кучкой надзирателей рухнул в пыль двора, жалобно блея на разные голоса. Эти уроды не Елагин, о них можно ноги вытирать. А вот что интересно, один так и стоит, только молится и крестится. О, как интересный подход к делу. Неужели по убеждению в надзирателей пошел? Так он тоже в гражданской одежде, как и тот, которого фея 2-м завалила. Надо выяснить, что это за звери. Может, петля для них за счастье? Узнали все мы очень быстро. Лучше бы не узнавали. Как теперь жить с такими знаниями? А как живут вот эти, которые у нас в ногах валяются? Действительно, звери. Зверей просто некуда. Зверями таких называть, зверушкам смертельное оскорбление нанести. 9 штук их из общего числа лагерных надзирателей. Старшину аж трясет от такой информации. Серж белый весь. Серж, Арье, Гном и Йона у нас без масок. Мы же собирались сделать Сержу рекламу. Вот с дома начали, здесь продолжим. Будет у меня суровым, но справедливым советским командиром в окружении злобных евреев-отморозков. Серж у нас в черной перчатке на левой руке упер обе перчатки в одного из гестаповцев в доме. Ранение в голову мы с Елагиным озвучивать не стали, перебор. Здесь это не нужно. Не думаю, что кто-то из пленных доберется до линии фронта и попадет в НКВД, но предосторожность не лишняя. Скорее к немцам попадут, так что на всякий случай сделали. Мало ли кто их будет спрашивать и что они напоют на допросах. Я у пулемета опять один. Гном, Арье, старшина и Серж пошли в барак к старым пленным. Их отдельно держат. Искать знакомых и тех, кто мне нужен для моих дальнейших задумок. Веселенькие дела здесь творились, обхохочешься. Гражданская одежда — это что-то вроде отличительного знака. Задумка самого коменданта. Для того, чтобы ее получить, надо придумать какое-то зверство и в результате стать старшим надзирателем. За год такое удалось сделать 9. Пересказывать не берусь, но впечатлены все. Зверские кастрации и затравленные овчарками люди в качестве наказания за малейшую провинность — это самое простое, что нам пришлось выслушать. Я тоже сейчас всем устрою кастинг, по результатам которого отберу отдельную команду исполнителей. Не самому же мне ранки на кол сажать. Никому из моих бойцов доверить этого нельзя. Крышей съедут, а мне недороги как память о времени, когда я еще был человеком. Ну да, придется и мне зверем становиться. Без этого никак не получится сделать то, что я планирую сделать за год. Вот из бывших пленных могут найтись. Любому человеку в таких условиях месячишко посидеть, и палач готов к чему угодно, или надзиратель. Это от внутреннего стержня человека зависит. Послушать то, что нам пришлось выслушать, и сам пойдешь топором направо и налево размахивать. А мы только выслушали сбивчивые признания испуганной кучки надзирателей. Они отсидели здесь под их властью почти год. Именно так. Увидев первые зверства на этой войне и размахивая штыком от СВТ, я поступил в Сарье. Теперь все по-другому. Теперь мне только командовать командой палачей, больше просто некому. Комендант лагеря такой затейник, оказывается. Пленных, которые пришли 3 дня назад, в количестве 480 человек, он приказал не кормить. Пришли в буквальном смысле этого слова. Это те, кто выдержал пешую прогулку из Резекне, а это больше 90 километров. Выходило из лагеря их более 800 человек. Дошли менее 500. Так и сидят 4 суток некормленные. В Резекне их привезли из-под Ленинграда, из знаменитой долины смерти, что в мясном бару. То есть эти люди и так последние месяцы хрен без соли доедали. А теперь их здесь голодом убивают». Вот я сижу и думаю, что мне такого сотворить, чтобы упырям надолго запомнилось. Эти 9 надзирателей, одетых в гражданскую одежду, уже 8, но это несущественно, обязательно подсядут у нас на кол. С комендантом, разумеется. Боров, которого я взял живым, тоже своей смертью не помрет. Этот умелец — проводник самой злобной собаки в лагере. Белка, как услышал от старшины, кого я живым взял, в лице переменился. В прошлом году его друга охранники собаками затравили. Сидит, небось, в броневике и планы мести вынашивает. Но это он зря. Посмотреть он, конечно, посмотрит, а зверствовать я ему не позволю. Я, пожалуй, надзирателей напрягу. Пусть трудится, легкую смерть вымаливая. Да, так я и сделаю. Все равно пяток из них надо живыми оставить. Должен же кто-то немцам про Сержа рассказать. Слова Елагина надо подтверждать, вот они и подтвердят. Просто в достаточно своеобразном состоянии, не оставлять же их живыми. А то опять в надзиратели подадутся. В таком виде, в каком я их оставлю, их будет проще пристрелить, чем вылечить. Не будут же немцы с ними заморачиваться. У них методы лечения более продвинутые. Европа все же. Цивилизация. Понимать надо разницу. Начальнику штаба 284-й охранной дивизии, подполковнику Генриху Штайнеру. Рапорт. Докладываю вам, что 20 мая 1942 года диверсионной группой 2-го было совершено нападение на ДУЛАГ номер 107. Охрана ДУЛАГа в составе 1-го взвода 2-й роты 268-й латвийского батальона «Шума» и отделение 1-го взвода 2-й роты 2-го батальона 9-го полицейского полка 284-й охранной дивизии уничтожено с особой жестокостью. Кроме того, уничтожены 22 надзирателя из числа бывших военнопленных Красной Армии, осуществлявших контроль внутреннего порядка ДУЛАГа. Комендант ДУЛАГа 107, гауптштурмфюрер СС Херман Кёниг, инструктор-собаковод фельдфебель Вернер Краузе и 8 старших надзирателей ДУЛАГа из числа бывших военнопленных, посаженные на сосновые колья и на момент нахождения их сотрудниками вспомогательной полиции, были живы и находились в полном сознании. 3 военнослужащих 9-го полицейского полка и 3 надзирателя повешены. Перед повешением все они были жестоко избиты. Все остальные военнослужащие, сотрудники полицейского батальона «Шума» и надзиратели сожжены живыми в помещении казармы. Все без исключения строения лагеря были подожжены и уничтожены огнем. Уничтожено 4 служебно-розыскные собаки и угнаны 3 грузовика «Opel Blitz», 1 легковая машина и 6 мотоциклов. Кроме того, на деревьях вдоль дороги к лагерю были повешены 12 надзирателей из числа военнопленных. 6 из них были повешены за ноги и подавали признаки жизни. Допрошенные позднее, они показали, что нападение было совершено группой бандитов под командованием старшего лейтенанта НКВД Васильева. Именно так к последнему обращались участники группы. Также к вышеупомянутому старшему лейтенанту НКВД подчиненные обращались по позывному «Второй». У оставшихся в живых надзирателей переломаны все кости на руках и ногах, вследствие чего надзиратели были уничтожены, так как дальнейшее использование их не представляется возможным. Перед въездом в ДУЛАГ номер 107 и на повешенных надзирателях были оставлены листовки с именами унтерменшей и новыми именами старшина, белка и батя. Заключенные ДУЛАГа 107 организованно отступили в лесной массив, предположительно в направлении Полоцка. Розыск их продолжается. Командир полевой комендатуры, обер-лейтенант фельджандармерии Ганс Шлоттер. «Я набрал тех людей, которые мне были необходимы. А это не только те, кто сажал на кол коменданта. Таких половина лагеря собралось. Коменданта люди готовы были порвать на куски голыми руками. Да и оставшихся в живых немцев и надзирателей тоже. Главный старшина нашел 3 радистов, 3 пилотов СБ, 2 штурманов, еще 2 пограничников, 4 саперов и еще почти 4 десятка человек, готовых вообще на все, что угодно, и помнящих и Сержа, и старшину, и батю с белкой. Девицу-красавицу, что мы с комендантом обнаружили, пленные порвали на куски. В буквальном смысле этого слова. За 3 суток своего пребывания в лагере эта тварь повесила 12 человек из нового поступления по 4 человека в день. Сама выбирала и сама вешала, получая удовольствие от ужаса людей. Всех остальных узников мы вооружили, чем смогли, и 3 группами отправили по разным направлениям пешком, а еще 1 группу на 3 грузовиках, 2 легковых машинах и нашем броневике по дороге на Псков. Все переговоры с пленными вели Серж со старшиной. Белка с батей занимались осведомителями, списки которых нашли у коменданта и старшины старших надзирателей. Всего осведомителей насчитали 37 штук. Все они были из старого состава военнопленных. Новых пленных только начали обламывать по методу коменданта, так что в их группе осведомителей не было. Всех обнаруженных осведомителей связали и безжалостно сожгли живьем в одном из бараков. Может быть, это покажется бесчеловечным, но менее чем за год из более чем 4000 пленных, содержащихся в лагере, до сегодняшнего дня дожили только 342 человека. Все они в таком состоянии, что большинство из них умрет в самые ближайшие недели, если их не затравят поисковые команды немцев. Именно эти пленные из старого состава лагеря уехали на грузовиках, легковушках и броневике. Уйти пешком они никуда не могут. Да и станковые пулеметы они никуда на горбу утащить не смогут. Поэтому станкачи поставили на грузовики. Все эти полтора суток, пока мы были в лагере, мы с Феей и Арье с гномом оставались в тени событий. Мы сразу отсортировали пленных и забрали к себе тех, кто пойдет с нами, а это больше 50 человек. Большинство из них, пройдя пару километров черепашьим шагом, попадали бы замертво, поэтому наш грузовик и Хорих я оставил себе и 3 из 6 мотоциклов. На правах первооткрывателя я занял казарму и поставил на входе пост из Арье и гнома. Тех, кого отбирали старшина и Серж, сразу убирали в казарму. Хорошо, что мы большую часть охраны перебили ночью, хоть часть новых бойцов сразу переодели. Но и все мероприятия по кормежке, мытью, бритью и обустройству всех 59 новых бойцов легли на плечи Феи, Йоны, Арье, Гнома, а чуть позже и Бати. Главное было покормить, вооружить и по-тихому отправить пешком 3 большие группы пленных с наказом двигаться как можно тише, хотя бы в первые 2 суток. Это те, кто может осесть в лесах и прибиться к партизанам. Еще 4 группы, по моему совету, формировал лично Серж. Идут все эти группы с наказом добраться до фронта с его донесением. Первые 15 человек, самых крепких и во главе с политруком и капитаном, попробовали сразу построить всех нас, но, увидев шелковый документ Сержа, сразу умерили свой пыл. Конечно, и капитан, и политрук были в форме красноармейцев, но понты никуда не делись. Только почувствовав воздух свободы, они тут же попытались строить и нас, и окружающих их бойцов. Правда, тут же прилетела птица Обломинго в лице Сержа и обломала им весь кайф. Их отправили первыми, пешком, разъяснив обстановку и отдав письмо с пространным докладом Сержа. Я почти уверен, что они первыми и погибнут. Политрук излишне борзый, задавит он капитана своей борзотой и всех под монастырь подведет. Но строить его или что-то менять в этой группе я смысла не увидел. Еще 3 группы в составе 12 человек каждая идут с большими отрядами через леса. Отделятся от отрядов они по обстановке, но я почти уверен, что они тоже погибнут или попадут к немцам. Основную группу набирал я. 5 невысоких жилистых пехотинцев, 3 таких же невысоких коренастых механиков-водителей из нового пополнения – и 1 из пограничников из старого состава пленных едут на 3 мотоциклах и обряжены в форму полицейских. Пехотному сержанту, невысокому коренастому, седоусому и чем-то неуловимо похожему на батю-мужику было отдано обычное донесение с подробными объяснениями и тщательно проработанной и рассказанной всей группе легенды возникновения нашего отряда. А вот 2 донесение у пограничника. Этого пограничника знают все бойцы моей группы, сидевшие в том году в лагере. Именно ему было отдано настоящее донесение. Так же, как и первое, которое нес лейтенант, обмотанное вокруг гранаты. В этом донесении доклад Сержа об уничтожении куратора разведывательной школы латвийского генерального штаба Вальтера Ноймана и о захвате списка агентов, работающих в нашей стране, а также краткий отчет работы отряда с полным количеством уничтоженных упырей и кратким по датам действиям отряда. Это донесение я дал почитать пограничнику. Все равно прочтет. Изумлен он был до последнего предела. Серж ему еще добавил, что это то количество уничтоженных немцев и полицаев, которое мы можем подтвердить документами. Еще что-то около 1/3 уничтоженных полицаев документами подтвердить нельзя. Группа получила копию карты, должна добраться до дальней сожженной деревни, найти нашу закладку с оружием и продуктами и остаться там минимум на 2 недели, пока все не утихнет, и только потом, через 2 недели, выдвинуться пешком в сторону фронта. В эту группу я набирал разумных, неторопливых людей и сам проводил им инструктаж, объясняя детали. Уже расставаясь, мы вдвоем с Сержем сказали им, что дойти до фронта они должны обязательно. Мотоциклы, на которых они туда уехали, группа должна замаскировать в ельнике у дальней деревни. Все лишнее оружие оставить в закладке, а продукты они могут забрать себе. Надеяться на то, что суматошные причитания Сержа о связи для передачи сверхсекретной информации попадут к нашим, я даже и не мечтаю. Но из такого количества донесений хоть одно, но должно хотя бы до кого-то дойти. Не до фронта или партизан, так до немцев. Все эти донесения не несут никакой конкретики, кроме информации о том, что Серж жив, действует, имеет какую-то информацию и ищет связь с командованием. Все это, по большому счету, дымовая завеса, которая должна подтвердить основное. То, что Серж руководит партизанской группой, и его действия наносят серьезный ущерб врагу. Но, как и настоящая дымовая завеса, все эти действия не дают никакой конкретики. Дым есть, а группы нет. И где ее искать, никому не известно.